Эта чепуха не просто пронеслась у меня в голове. Обдумав все это, я принялся обдумывать то же самое по второму разу, а потом и по третьему. Иногда мне бывает чертовски трудно избавиться от чепухи, которой вечно до отказа забита моя дурацкая голова. Но в конце концов мне все-таки удалось приглушить назойливый хор повторяющихся мыслей и как следует сосредоточиться на вдумчивой ходьбе по гостиной. Внезапно я понял, что мои ноги уже зажили какой-то своей совершенно самостоятельной жизнью. Я больше не решал, куда мне следует повернуть. Теперь мои загадочные нижние конечности сами выбирали, куда им ступать. Уверенная поступь моих ног свидетельствовала о том, что я напоролся на след самого сэра Угурбаду, а не его гремычного раба. Идти по следу могущественного колдуна всегда гораздо легче, чем по следу обыкновенного человека. «Есть», — удовлетворенно сообщил я Джуфину. «Вот он след, только...» Я ошеломленно умолк и постарался разобраться в своих ощущениях. Что-то было не так с этим грешным следом. Через несколько секунд я понял, что именно не так. Мне не хватало ног, чтобы по нему идти. В моем распоряжении было всего две ноги. Ничего удивительного в этом отношении, я ничем не отличаюсь от прочих представителей рода человеческого. А для того, чтобы идти по следу Угурбаду, мне требовалось четыре ноги, ни больше, ни меньше. Это было более чем неприятно. Любой мастер преследования во время погони становится почти одержимым, поэтому конфликт между насущной потребностью организма и его реальными возможностями вполне мог свести меня с ума. «На четвереньках он бегал, что ли? А может, и мне стоит попробовать?» — растерянно спросил я, пытаясь взять себя в руки. «Что случилось, Макс?» — нетерпеливо спросил Джуфин. «Сам не знаю. След один, а ноги четыре». Мой голос уже звенел от отчаяния. «А может быть, это какой-нибудь специальный способ защиты от преследователей? Вы знаете, Джуфин?» «Кажется, у меня сегодня какой-то странный праздник. Сбываются все мои наихудшие опасения одно за другим», — сердито проворчал мой шеф. «Сойди со следа, Макс. Эта задачка пока не по твоим зубам». Я кивнул и совершил дикий прыжок в сторону. Самый простой и эффективный способ потерять след. Впрочем, есть еще одно средство, получше. Для этого требуется сэр Шурф Лонли Локли, который просто берет мастера преследования за шиворот и уносит куда-нибудь от греха подальше. «Что, он действительно передвигался по дому на четвереньках?» — весело спросил я, наслаждаясь невероятным облегчением. «Если бы». Джуфин еще секунду пытался хмуриться, потом махнул рукой и рассмеялся. «Нет, Макс, если бы он просто ползал на карачках, у тебя не возникло бы никаких проблем. Все гораздо печальнее. Судя по всему, сэр Угурбаду призвал своего второго, и у него это получилось, как ни странно». «Какого второго?» — ошарашенно переспросил я. «Ох, Макс, это так сложно!» — вздохнул мой шеф. «Я, знаешь ли, скорее практик, чем теоретик. Просто все устроено так, что у каждого из нас есть второй, необъяснимая часть нашего существа, которая обитает... Ну, если честно, я не взялся бы описать тебе то место, где она обитает, но добраться туда вроде бы невозможно, и это к лучшему». «Еще одна тень?» — растерянно уточнил я. «Можно сказать и так, хотя я не уверен, что это поможет тебе понять природу этого существа». «Совершенно точно известно, что второй приходит на помощь стражу. Ты и сам видел двойника нашего Мелифаро, когда мы уходили на темную сторону. Но призвать второго в мир повседневной жизни — это, на мой вкус, как-то слишком». «Ладно, ну что мы будем делать?» — испуганно спросил я. «Ты будешь смеяться, но наши планы не так уж изменились», — улыбнулся Джуфин. «Сейчас мы с тобой попробуем последовать за Угурбаду его темным путем, как и собирались. Просто на его след встану я сам. Ты знаешь, как я люблю над тобой издеваться, но этот двойной след... В общем, я пока не готов к мысли, что ты сойдешь с ума прямо сегодня. Мне делом надо заниматься, а не навещать тебя в приюте безумных». «Спасибо, сэр», — вежливо сказал я. «Приятно знать, что вы собираетесь меня там навещать, в случае чего». «Всегда к твоим услугам», — Джуфин отвесил мне церемонный поклон. «А теперь соберись. Сейчас я нащупаю след Угурбаду, а ты должен тут же встать на мой след». Он сам протащит тебя по темному пути, ты и пискнуть не успеешь. — А у вас не будет проблем? Я нерешительно замялся, пытаясь помягче сформулировать свои опасения.